«Туман!» — взялся я за рацию. «Тут я. Рыжий где?» «Да тут где-то носится». «Давай ко мне его с пацанами его. С кем он там?» «Ну так с Ламой и Зима с ним». «Зови их всех ко мне и сам подгребай. Риф к себе свалил или тут еще где-то?» «Тачка Рифа стоит, значит, он тут же. Его тоже». Через минут пять ко мне в кабинет ввалилась вся честная компания. Расселись, и я им выдал все, что мы решили сделать с пещерой. Риф сначала сидел и хлопал глазами. Типа, я тут при чем? Это не моя епархия. Пока Рыжий с пацанами переваривали услышанное, я переключился на Рифа. А теперь, мой друг, надо вплотную заняться добычей рыбы и ее доставкой в пещеру, где у нас будет склад. «Как это?» — немного обалдел он. «А вот так, не тормози. Найди человека, который сможет построить с нуля небольшой рыбозаводик. Наберет людей. Все это организует, включая доставку в пещеру-склад». «Обалдеть. А ты также занимайся своими катерами и лодками. Есть у тебя такой человек на примете?» Риф задумался. Крепко задумался. «Есть!» — воскликнул он. «Есть у меня такой человек. Он как раз в той жизни работал на рыбном предприятии каком-то. Чуть ли не большим начальником там был». «Как он?» — спросил я. «Как человек?» «Да нормальный мужик. Зовут его Женя. Мы его все Евген зовем. 38 лет. Дурь из башки уже давно вышла». «Вызови ее ко мне прямо сейчас», — сказал я. «Поговорю с ним. Тут езды пара часов. Если с ним договоримся, то подключаем нашего дядю Пашу и начинаем строительство заводика. С тебя лодки или что там надо для рыбной ловли. Плавсредства, короче. Ну и охрана рыбаков. Людей тоже набирать придется. И второго, плотников там такой есть, блюр качает. Его тоже сюда вызывай. Пусть они вдвоем сюда едут». «Ясно», — сказал Риф и, поднявшись с кресла, вышел из кабинета, на ходу доставая из кармана рацию. «Блин, когда уже эту сотовую связь-то наладят? Я прямо заждался уже. Рации эти уже поперек горла». «Ну а вы, орлы, что скисли?» — переключил я свое внимание на Рыжего и его пацанов. Они в это время сидели и о чем-то перешептывались. «Мы не скисли», — ответил он. «Мы думаем, как и что там делать». «Идея со складом неплохая», — подключился Рыжий. «Только там работай, мама, не горюй». «Флаг вам в руки», — улыбнулся я. «Можете прямо сейчас в тачке прыгать и езжайте туда, смотрите, что там и как. Возьмите с собой кого-нибудь из наших строителей». «Степаныч занят», — сразу говорю. «Пусть этот строитель прикинет сразу все по материалам и, самое главное, места проживания людей. Все сделайте, как полагается. Так что все, мужики, можете быть свободны». Я улыбнулся и помахал им ручкой. Троица поднялась и вышла из кабинета. «А я тебе зачем?» — спросил Туман, когда мы остались вдвоем. «Тебе у меня тоже есть дело. Сколько у тебя сейчас грузовиков? Я имею в виду платформ и автовозов, которые ездят в облако за тачками». 4 платформы и 3 автовоза. Тут же четко ответил Туман. «Делаем по 2 ходки в день. Последние дни не ездим, так как так называемый склад с нашими битыми машинами переполнен. Сервис просто не успевает их все переваривать». «Валер, нам сейчас понадобится каждая единица грузовой техники. Строительство заправок, сервиса с магазином запчастей в Кижене, пещера-склад, лианы. Пока ребята прикидывают, что к чему, у тебя пару дней есть точно. Натаскайте машины из облака так, чтобы забить ими вообще все, что только можно. Вызывай всех бойцов с выходных. Делайте по 3 ходки в день. Подключай Саныча с его парапланеристами. Но забей тут все тачками. После этого из 7 твоих тягачей 6 отдашь Рыжему и Игорю для строительства. 1 будет тут на подхвате. Надо возить тачки из облака разборки, и если пара планеристы увидят сверху хорошие тачки в нашем облаке, тягач будет ездить туда. Плащей наших закрепи на таскание грузовиков из облака. Грузовиков надо много, очень много. Пусть таскают и побольше. Я понял, — ответил Туман. — Сделаем. Он посмотрел на часы. Тогда сегодня еще ходку сделаем всеми машинами. Как раз только что из облака две платформы вернулись с шестью машинами на каждой. Страйк выходил на связь. Они там тоже тачек натаскали на два автовоза. Как раз такие, которые тут спросом пользуются. Туман улыбнулся. Все машины из 90-х. Они уже знают, какие надо вытаскивать. Кирилл им всю информацию дал. Отлично, занимайся. Но это еще не все. Первое. Назначь старшего по добыче лиан в этом оазисе с птицами. Объемы нам нужны просто сумасшедшие. Надо отправлять туда людей, технику. Но чтобы лиан поставляли много. Второе. Найди Ивана Мэра прямо сейчас. Среди его людей, которые сюда с нами приехали, есть несколько человек, которые знают, как укладывать лианы быстро и качественно. У них рука уже набита в кижене. Потом из бойцов, которые у тебя останутся не у дел после того, как мы временно прекратим в таких объемах возить машины из облака, сделай несколько бригад по укладке этих лиан. По оплате им оставишь все так же. Заплати этому человеку. Он должен научить их класть лианы. И пусть они начинают делать дорогу от нового оазиса к пещере-складу. Крота на разведку дороги. У него 4 экипажа, включая его самого. День-два потратит на вас. Если он будет занят, возьмешь другой экипаж. Нам нужна хорошая дорога. Конечно, это будет за наш счет. Но дорога нам нужна, и нужна как можно скорее. Потом сделаем ее от хозяйственного к пещере-складу. Дальше посмотрим. Частичное озеленение тоже на тебе. Деревья там, кустарники, сам разберешься, где надо, а где нет. Будут оставаться лианы? Пустите на укладку в наших оазисах, внутри. Дачный поселок наш, речной, хозяйственный. Разберешься, в общем. У тебя бойцов больше 100 человек ведь? Да, кивнул тот. Где-то столько как раз освободится, если мы прекратим в таких объемах машины из облака возить. Ну, может, чуть меньше. Ну, вот и занимайся. Не все же время им с оружием бегать по облаку и тачки таскать. Будут они у нас временно дорожниками. Кто не хочет, увольняй. В общем, сам решишь. Контроль на тебе. Тут тоже старшего назначь, который будет из нашего облака машины таскать. И из облака разборки на одном автовозе. Плащи под его управление. У тебя работы с лианами хватит. Будешь у нас временно отвечать за дороги. Дорогу делаете по две полосы в каждую сторону. Как и что, меня не интересует. Разметка, указатели, отбойники, где надо, развязки. Все это на тебе. Люди, которые подскажут тебе, как и что есть. Все ясно? Ясно, сделаем. Евген и Плотников будут через 2 часа, сказал, войдя в кабинет, Риф. Пока я ждал этого Евгена, обдумывая все дела, которые тут у нас закрутились. Решил кучу больших и не очень вопросов. Вызывал себя в кабинет периодически всех старших. Игорю сказал, чтобы он перебросил людей на ремонт грузовиков, которые у нас есть, и чтобы они все навалились на них. Через 2 часа приехали Евген и Плотников. Евгена я видел, может быть, 2 раз. Так особо с ним не общался, честно, и не знаю его толком. С Плотниковым общались, когда запускали добычу блюра. Евген мне понравился. Я с ним в первую очередь беседовал. Плотников сидел и молчал, ждал своей очереди. Евген произвел на меня впечатление грамотного мужчины. Я не стал сразу ему говорить, что мы хотим ему поручить. Сначала поговорили с ним. Поговорили с ним о той его жизни, чем он там занимался, кем и сколько работал, что тут делает. Оказалось, он из Волгограда. Там работал на рыбном предприятии, как и сказал Риф. Был замначальника по производству. так что всю эту кухню он знает от и до. А тут он занимается как раз тем, что этими сетями периодически ловит рыбу для нас, и пару магазинчиков у нас и покупают. Но и Рифу там помогает по мере силы возможности. Ну, я ему и выдал весь расклад про склад-пещеру, про будущий заводик, который еще надо построить, про то, что рыбы надо много. Потребность в рыбе большая, а поставляется ее мало. А сейчас еще кижень добавился, а там 20 тысяч человек. Единственное то, что у нас в речном нет ничего. И надо все строить с нуля. Весь завод с нуля, персонал набирать. Короче, работы много. Выдал ему все расклады по его кандидатуре. Он ни капельки не испугался. Мне показалось, даже обрадовался. В общем, быть ему директором этого производства. Потом очередь дошла и до Вадима Плотникова. Ему тоже все как на духу выдал. Про 5 заправок, которые уже есть, и будущие 5. Построить, запустить, единый стиль на всех, набрать персонал, доставка блюра и жидкости из него и так далее и тому подобное, чтобы все как часики работало. Каждую неделю письменный отчет от обоих. До управляющего по будущим 3 гостиницам доберусь позже. 3-я — это через каньон. Ее там сейчас активно строит дядя Паша вместе с ночным клубом. Этот же управляющий будет и рестораном через каньон заведовать, и кафешками на заправках гостиницах. Но тут уже надо с Арменом не разговаривать. Потом пусть построит сначала. Этим же вечером меня нашел Риф и задал мне вопрос, который меня самого давно интересовал, и я все его откладывал. «Саша, когда на разведку реки поплывем? У меня и катера есть, и лодки, и люди». Я только вздохнул на это. «Честно? Хрен его знает, дружище, но сплавать хочется. Очень у меня большое желание посмотреть, что там внизу по реке». «Да, ну так поплыли, в чем дело-то? Дела эти твои никогда не кончатся. Ты задание всем раздал? Ну вот, бери пацанов и поплыли на 2 катерах». «На 2?» — замялся я. «Как же мне хотелось прохватить с ветерком по реке. Я помню, как мы там на них катались. Чувство, конечно, непередаваемое, когда катер мчит по воде 30-35 узлов или 65 километров в час. Сидишь такой на носу катера и по сторонам смотришь». «Ага», — радостно подтвердил Риф. «Один маленький, шустрый такой, второй побольше. Мы на него уже 2 багги маленькие загоняли и пробовали на нем плавать. Техника же нам нужна с собой, ты сам говорил. Плюс 3 мотоцикла и 2 водника по бокам. Про 2 надувные лодки молчу, это само собой». «Говорил», — кивнул я. «Мы их починили, вооружили, покрасили, в порядок привели окончательно. Поплыли, а?» «Давай так, дружище. Дай мне несколько дней тут до конца совсем разгрестись, и мы поплывем на разведку». «Сколько дней?» «Ну, мне надо...» Я задумался. «А что мне надо и куда в первую очередь надо съездить?» «Сколько дней, млядь?» — не выдержал Риф. 3. — выпалил я ему. 3 дня и плывем». «Вот теперь другое дело», — он засмеялся. «Тогда я пошел. Жду тебя через 3 дня у нас в речном». Он развернулся и потопал к своей машине, бубня себе под нос. «Вот пацаны-то обрадуются наконец-то, а то все извелись уже». Я проводил его взглядом. Риф подошел к своему чиракезу, открыл дверь, обернулся, посмотрел на меня и громко сказал: «3 дня, Саня!» И еще 3 пальца для надежности мне показал. Я только кивнул на это. «Ну, а что мне остается делать? Мы давно уже должны были сплавать. Только тут то одно, то другое, то этот оазис с птицами. Все, решено. Через 3 дня плывем, и пошло оно все. Начальник я или кто?» «Распоряжение раздал, пусть народ работает». «Крутяк, поплаваем!» — услышал я сзади себя голос и аж вздрогнул. «Сливом, блядь!» — дернулся я от него, напугал. «Извини, не хотел», — улыбнулся он. «Слыхал, Клёпа? толкнул он его локтем. «Через 3 дня покатаем тебя на катере». «Воды не боишься, Собор?» «Не-а, с удовольствием». «Блин, забыл у Рифа спросить про количество людей с собой». «Потом спросишь», — ответил Слива. «Поздно уже, 9 часов. Пошли пожрем чего-нибудь, а?» 9 вечера?» — удивился я и посмотрел на часы. «Обалдеть! Вот денек-то пролетел, я даже и не заметил. И пацаны весь день со мной, тоже не жравшие. Хотя насчет не жравшие сомневаюсь. Слива проглот еще как булат, наверняка умял что-то. Да и клепа такой же. Будку он себя отъел, не объедешь. А как же мое обещание показать киженцам наш новый оазис? Хотя можно будет совместить приятное с полезным. Выехать с утречка от нас, денек там провести, покупаться, рыбу половить, а на следующий день поплыть. Риф, думаю, денек потерпит, ведь на природе и на рыбалке точно выпить, закусить потянет. Да и на заводе по производству арканита я давно не был. И по карьеру ребят можно прокатить с ветерком. О, крота надо попросить, чтобы он на своем АМГ Ивана там с Колобком прокатил. Я уже представил эту картину, как после подъема в карьере наверх Иван вылезает весь мокро измеренно. Точно, так и поступим. Блин, опять сегодня с киженцами не посидели. Интересно, чем они тут у нас весь день занимались?